Что ж молчишь? — прикрикнул он на Евграфа, бесстрастно сидевшего рядом с больным. — А что мне не молчать? — Мы с Василием Леонтьичем люди немолодые, наговорились. Евграф потрогал кудряшки своей бороды и вздохнул. — Почему ты не позвал меня? — говорил Матвей Васильевич, перебирая на столе лекарства и ощупывая свои карманы. — Давно это с ним? — А что тебя звать? «Доктор смерти не помощник». Евграф внимательно присмотрелся к тому, что делал Матвей Васильевич, и, напыжившись, солидно спросил. «Впущать, что ли, чего под кожу будешь?» «Давно я говорю это с ним?» «С полчаса видно будет». Матвей Васильевич на минуту замешкался. В это время в комнату вошел Никита. Он начал снимать с себя шубу, но тотчас услышал сильную какую-то певучую икоту Василия Леонтьича. Она странно распиливала тишину равномерными всхлипами, иголка отдавалась где-то в пружинах матраса. Никита остановился. Шуба медленно сползла с него и упала. Евграф поднял ее, аккуратно встряхнул и повесил на гвоздик. «Сердце сердцу весть дает. Попрощаться пришел», — сказал он. — Матвей, разве нельзя помочь? — испуганно спросил Никита. Он бросился к кровати отца, нагнулся над ним. Василий Леонтьич глубоким почерневшим ртом набирал воздух, вздрагивал, быстро захватывал губою усы, облизывал их и снова открывал рот. — Матвей! — вполголоса позвал Никита. — Что же ты? Помоги, Матвей! — «Помоги, коли умеешь», — сквозь зубы ответил Матвей. Никита взглянул на него. Матвей смотрел на брата неподвижными, налитыми кровью глазами. Он бросил на стол какую-то склянку, криво усмехнулся и, по-прежнему, не разжимая зубов, проговорил. «Это не так просто, как, скажем, скрутить голову какой-нибудь девчонки, вроде Ирины». — Что с тобой? — прошептал Никита. — Я слышал об Ирине, но... Матвей с угрозой перебил брата. — Надо бы не слыхать. — Конечно, слышал. — Я понимаю, Матвей, понимаю, какое у тебя несчастье, у меня тоже, у нас. Но нельзя же говорить сейчас, здесь. Ты посмотри. — Что же, мне нарочно разыскивать тебя прикажешь, чтобы сказать, чего ты заслужил? — Я? «Почему я? Что я заслужил?» Матвей Васильевич тяжело шагнул к Никите и хрипло-обрывисто закричал. «Ты еще прикидываешься? Хочешь придумать себе оправдание? Где Ирина? Отвечай! Не виноват? Нет! Ты не виноват! Тогда кто? Отвечай, кто?» «Матвей!» — воскликнул Никита. Но Матвей Васильевич наступал на него, подняв кулаки, дрожа и все громче выкрикивая. «Не виноват? Говори, кто виноват!» Он остановился в двух шагах от брата и вдруг, высоко замахнувшись обеими руками, тяжелый и какой-то нескладный, вдавливая все свое исступление в одно слово, прохрипел: «Подлец!» Никита отступил, но тотчас услышал, как его пальцы сдавило что-то судорожное и горячее. Он оглянулся на отца. Василий Леонтьич лежал покойно, глаза его были плотно закрыты, довольная улыбка шевелила спутанное серебро усов. Он произнес очень ясно, тихо и ласково. — Ростислав, Славушка, приехал. Евграф прижмурился, потряс своими кудряками, с сокрушением сказал: — Забыл. Он подошел к Василию Леонтьичу, серьезно, по-докторски, пощупал его правую руку около запястья и глянул на Матвея. Василий Леонтьич опять раскрыл рот, левая рука его не упускала пальцев Никиты, но улыбка и спокойствие исчезли с лица. Потом он стал набирать в грудь воздуху, продолжительно и так громко, что в матрасе начали звенеть пружины, словно рояльные струны, сначала тихо, затем, когда вздох оборвался, сильнее. Василий Леонтьич наполовину поднял веки. В комнате стало необыкновенно тихо.